Народное славянское радио для пытливых умов. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе на наших каналах Народное славянское радио и канале Мир ТВ. Сегодня у нас одна из интереснейших тем, и интересная еще и потому, что это тема, которая позволяет нам проанализировать, что происходит, и понять, что мы можем сделать на самом деле для того, чтобы наша жизнь была не только стенанием по поводу того, как все плохо, а и по поводу того, что мы можем сделать, какими инструментами, какими средствами. И это, конечно же, очень актуально в сегодняшнее время, именно в наши дни. Что бы хотелось отметить для начала, друзья? Понимаете, мы сегодня привыкли к этому бесконечной, так сказать, гонке информации, мелькание ее и так далее. И эта привычка, она въелась в наше сознание, в наше подсознание. И мы считаем, что что-то постигать — это бежать за этой информацией бесконечно. Не успели одно осознать, уже побежали дальше. И это, вот, конечно, печально, потому что это стало модой, это стало своего рода каким-то, так сказать, правилом, что надо давать короткую информацию, надо побыстрее и так далее, и так далее. Но, как показывает опыт, практика, особенно для молодежи, которых в школьной программе не учили воспринимать информацию, уж тем более задуматься над ней, а только скорость чтения, перебегание от одного к другому и так далее, чтобы получать свежие впечатления для зрительных каких-то своих состояний, для чувств. Вот это стало, к сожалению, такой, ну, нашим правилом отношения к жизни. Мы почти ни на чем не останавливаемся, не задумываемся, не даем себе труда исследовать это как следует. Ну и результат сам собой становится очевидным. Так вот, наша сегодняшняя встреча будет посвящена как раз именно тому, что на самом деле происходит, вот, где зарыты так называемые корни наших проблем, наших обстоятельств, событий, ну и так далее. И в результате этого мы посмотрим вместе с вами, что же мы можем сделать. Для начала хотела бы просто отметить, ну, некоторые так называемые грани сегодняшнего дня, которые все называют современным кризисом. И он действительно таковым и является, потому что мы на своей шкуре, на, так сказать, в своем желудке, на своих обстоятельствах, условиях, в которых мы находимся, мы это постоянно чувствуем, испытываем, и как следствие наша жизнь превращается в определенного рода качество, набор каких-то обстоятельств, которые мы все чувствуем, переживаем, ну и так далее. Во всем этом наборе, к сожалению, очень часто не хватает того, ради чего мы здесь на Земле и существуем. Это наше развитие, наше право и возможность, подчеркиваю, возможность, развиваясь, быть действительно вписанным в божественные уклады всей природы и чувствовать огромное чувство счастья и восторга от того, что вы являетесь человеком. Это очень-очень важно. Такой сегодняшний кризис как раз этого не дает. И хотелось бы отметить некоторые свойства, почему он сегодня обступает нас, особенно нашу Родину, наш русский мир. И это грустно. Почему? Потому что наш народ, по сути дела, является удивительным, талантливейшим народом, который во всей истории, так сказать, создал целую массу потрясающих образцов и изобретательности, и культуры, и искусства, и человеческих свойств характера, которые всегда, так сказать, способны жизнь организовать таким образом, что она становится действительно наполнена полнотой, какой-то удивительной добротой, красотой, творчеством, добротолюбием, ну и так далее. Это все принадлежит нам. Так вот, сегодня это проявляется в сознании человека, в его поступках, в его переживаниях, к сожалению, все реже и реже. Что же на самом деле происходит? Мы вынуждены обратиться к фактам. Вот я хочу показать вам такую книгу. Вот. базовую основу государственного строительства в условиях нового миропорядка. Очень интересная книга. Там есть раздел, в котором размещено интервью с директором института прогнозирования в США, который находится при Колумбийском университете, и зовут его Пол Кристи. Вот он дает интервью. Я постараюсь сказать, не утомлять ваше внимание, но отмечу некоторые факты. Вот, когда американцы столкнулись с тем, что их государственные долги, так называемые, растут все больше и больше, да, и это в цифрах выражается следующим образом. То есть, ну, вы видите сейчас часто по телевизору, в разного рода аналитических программах показывают, что госдолг США перед только ФРС, так называемым, да, составляет уже больше 32 триллионов долларов. Другие кредитные обязательства американцев составляют больше 140 триллионов долларов. А совокупный долг вообще всех Соединенных Штатов уже больше 450 триллионов долларов. Представляете, какие эти цифры, да? Это просто невероятно. Ну, чтобы вам было понятно, просто хочу сказать, что если вы возьмете 1 миллиард рублей, да, и с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц, с такой скромной зарплатой, да, то этого миллиарда хватит вам на 833 года. Представляете? Вот. Что же получается дальше? Когда так называемый капитализм стал работать в своей системе, в своих выдумках, а основная, так сказать, мотивация капитализма – это все-таки так называемая прибыль. Вот. И прибыль можно качать как? Только создавая какие-то продукты, товары, которые надо заставлять людей, чтобы брали, они платили за это все, и таким образом получать прибыль, регулируя так называемый рынок, ну и так далее. Если в Америке в какой-то период истории стали формировать так называемый средний класс, чтобы он мог больше покупать, то когда, в общем-то, собственно, стало переходить не столько к производственникам, ну, типа Форда там и так далее, да, а в большей степени к банкирам, а это совершенно другая публика, незыблемость прибыли в сознании этих людей остается, так сказать, постоянной. Вот, а опыта организации производства, самого производства, да, ответственности за людей и за результат этого производства у них такого характера нету. И стали искать возможности, где бы это все сделать подешевле. Стали перемещать в так называемые развитые страны все производства, да, там дешевая рабочая сила, себестоимость достаточно низкая. И в итоге те страны стали развиваться, а уровень жизни в самой Америке стал падать. И вот исходя из всех этих моментов, долги, уровень жизни и так далее, снижение прибыли в самой Америке, все это стало серьезным вопросом. И вот этому институту, правительством, было поручено разобраться, что на самом деле происходит, и найти то решение, которое бы позволило Америке выплыть из этого состояния. Хотя мы сегодня с вами видим прекрасно, что не очень-то и получается. Но я дальше скажу, что и не получится. Так вот, смотрите, что получается. Этот институт собрал всех умников США, недолгое время анализировали все цифры, события, обстоятельства и пришли опять же к некоторым выводам, часть из которых я просто постараюсь озвучить. В чем они состоят, эти выводы? Ну, во-первых, чтобы иметь огромную прибыль, да, надо развивать само производство штата, да, чтобы она здесь оставалась, а не оседала где-то там. Вот. То есть заниматься производством, потреблением этого же результата производства в самой Америке. Мало того, столкнулись с таким удивительным свойством, что все развитые страны сегодня где-то в 3-4 раза потребляют больше, чем они сами производят. Понимаете? То есть это нарастание этого долга, этого дисбаланса, оно, конечно, не может продолжаться вечно и когда-то выстрелит как серьезная проблема. То, что мы сегодня как раз и наблюдаем. Вот. И обратили внимание на такой факт, что Россия наша сегодняшняя, да, обладает 40% всех мировых ресурсов. Население здесь, ну, 2%, как принято считать. Вот. А в самой Америке ресурсная база истощается, и, конечно же, она не в состоянии уже, так сказать, обеспечить все потребности, тем более в таком огромном разнообразии, из которого и складывается их прибыль. Вот. То есть задача стояла для капиталистов всегда, стоит во все времена, уже много-много последних веков, да? То есть опустить Россию, завоевать ее и, так сказать, пользоваться ее ресурсами, чтобы делать свою пресловутую прибыль. Вот. Оказывается, что товарооборот между Россией и Европой, ну, до последних событий, до последнего года, вот, составлял порядка 550 миллиардов долларов. Почти такой же, как между США и Европой. То есть задача стоит какая? Чтобы разругать Европу с Россией, это один из выводов, вот, и тем самым переориентировать эту самую Европу, ее производство на Америку. Вот. Это так бы одна из задач. Но как начинать, так сказать, ругаться с Россией? Да? Надо создать какие-то обстоятельства, условия, которые бы, ну, сделали Россию так называемым врагом для всего западного мира. Да? Вот. И начинает искать эти обстоятельства, эти условия. Мало того, учитывая вот эти, так сказать, логику капитализма, заточенную только на прибыль, и чаще всего она же, когда истощаются ресурсы, какой бы то ни было, в стране Запада, их не надо искать где-то, да? А искать это значит, их надо как-то там отбирать, просто другой логики у них не существует, то есть надо организовывать войну, надо организовать конфликты какие-то, ну и так далее. И еще с середины 19 века, так называемый Бисмарк, да, рассказывал о том, что как разломать этот так называемый славянский мир, то есть русский мир, по сути дела, да, для того, чтобы раздробив его на части, с ним было легче управляться. И один из таких, так сказать, направлений было, это отрыв Украины как естественной части славянского русского мира, именно русского мира, да, от России, и таким образом, так сказать, организовывая вот этот плацдарм на Украине как антироссии, тем более организовывая ее как военный потенциал, как военный ударный кулак, разрывать эту Украину с Россией, так называемую, да, вот, и таким образом для всего мира с помощью той лжи и бесконечных, так сказать, средств массовой информации, которые мы сегодня наблюдаем, вот, сказать, что Россия является там, ну, чуть ли не врагом всего человечества. И это мы сегодня на наших глазах наблюдаем. То есть смотрите, что получается. Развязывается война на Украине. Да? Вынуждена Россия была, чтобы война не началась на территории России, упредить это. Мало того, стало понятно, что особенно восток Украины – это та территория, где живет по культуре, по сознанию, по укладам, по мировоззрению именно русские люди. Как бы они там фамилии какие ни носили, но именно так. Вот. И стала еще задача не только упредить, так сказать, наступление так называемой Украины, за которой стоит весь Запад, а и сохранить, защитить людей в большей степени, конечно, на востоке Украины. И вот эта кампания была развязана. И сегодня мы видим, как Европа начинает переориентироваться на Америку в своем производстве, уходить туда, как взорвали эти все, так сказать, северные потоки для того, чтобы энергоресурсы из России не поставлять и тем самым России не давать зарабатывать, ну и так далее. Это вот как бы то, что у всех у нас прямо вот сейчас происходит, мы это все видим, мы сами являемся свидетелями и так далее. Но есть еще много моментов, которые отчетливо, ну, как бы показывают, что это не только вот это направление, которое мы сейчас рассмотрели, свидетелями которого мы являемся, а еще то, что так называемый капитализм, он сегодня для всего, как они полагают, развивающегося третьего мира, создают особые, так сказать, экономические условия, обстоятельства, реформы, с помощью которых, в общем-то, и можно жить. Но давайте самый простой вопрос сами себе зададим. Вот есть народ на территории нашей страны сегодняшней, да, в России. У него есть потребности, есть желание, мечта как-то жизнь свою сделать самодостаточной, устойчивой, ну и, наверное, как-то там в какую-то сторону развиваться. Это нормально? Абсолютно нормально, чтобы были, так сказать, наши дети, внуки, и они по каким-то хорошим законам и развивались, и сохраняли и народ, и свою жизнь, шли дальше, дальше, дальше. Вот. Но, смотрите, а капитализму это вообще не надо. Совершенно не нужно. И получается, что надо навязать нам реформы, надо ввергнуть нашу страну в такую систему, ну, экономических отношений, которые бы никакой степени не позволяли бы этому самому русскому миру развиваться. Просто еще вот несколько фактов. Вот эти реформы, так называемые, они для России были выдвинуты каким образом? Ну, то есть, прежде всего, так называемая банковская система, в которой кредитование обязательно быть, но таким образом, чтобы в большей степени делать заложниками, должниками все население, но ни в какой степени не кредитовать производство. А если кредитовать, то под такие проценты, что возможная там какая-то прибыль, возможная, подчеркиваю, может и не случиться. Вот такие реформы, такие системы. Но если Россия имела право буквально до последнего времени имитировать свои средства, да, только в той сумме, в которой они продали свои энергоресурсы за доллары там на Западе. Да. Буквально недавно была цифра такая, что формирование бюджета России в прошлом году на 45 с лишним процентом состояло из вот этой прибыли, полученной за счет торговли ресурсами. Представляете? То есть мы становимся заложниками того, сколько мы там продали, сколько долларов выручили, и только поэтому мы можем, так сказать, выпустить свои деньги для того, чтобы их применять где-то здесь. Другой момент. Банки, которые, ну, якобы призваны, так сказать, кредитовать все направления в жизни, они что же руководимы Западом? Вот, к примеру, активы банков на сегодняшний момент составляют порядка 120 с лишним триллионов рублей. Это российские банки. А кредитование самого производственного сектора с помощью этих же банков, которые, собственно, для этого и призваны, да, осуществлялось всего на 1,3. Видите, друзья, получается, по сути, ну, чуть-чуть больше там 1%. Вот каким образом можно, понимаете? И когда торговые сети в большинстве своем зарегистрированы и на Западе, и собственниками являются западные компании, то куда уходит прибыль? Тоже туда. Понимаете, это малые только факты, они уже говорят о том, что система, организованная здесь, она крайне несправедлива для народа, и поэтому надо думать, а как быть дальше, иначе нас просто приведут в состояние какого-то неищенствующего, так сказать, народа, который будет рад любой копейке, любому куску хлеба, там, ну и все связанное с этим. Понимаете, у них других задач нет для нашего народа, и это факты. Вот я только озвучил некоторые моменты этого кризиса, который вы достаточно внимательно можете проследить. Сегодня информации об этом очень-очень много. Вот. И опять же, я это, друзья, рассказываю не для того, чтобы мы опять понурили голову, расплакались и так далее. На мой взгляд, честно вам скажу, что вот попытка понять и проанализировать вот эти, хотя бы эти факты, да, она говорит для нормального взрослого человека, там, братцы, точно надо что-то делать. Отоспаться или там просто отваляться где-то на задворках не получится, не получится. Вот. И сама ситуация говорит, что надо менять, надо менять. И чуть дальше мы рассмотрим, каким образом. Так вот, еще что хотел бы отметить, друзья. Многие наши люди, особенно так называемые избранные олигархи, недоолигархи и вся эта публика, которая принадлежит чиновничьему классу, и все эти ребята, которые влезли в эту систему капитализма, столкнулись с так называемой прибылью, с этими возможностями ее тратить на свои суперкрутые удовольствия, которые, ну, на самом-то деле, если серьезно посмотреть, являются просто банальной пошлостью и ничем другим. Вот. Так вот, капитализм уже скоро совсем будет почти 400 лет, уже 400 лет. И, как я уже отмечал сегодня, его основная мотивация – это получение прибыли. И когда за эту прибыль взялись банкиры, у которых за плечами нету этого производственного опыта, ответственности за результат, ответственности перед людьми, которые во всей этой системе, так сказать, именно создают эти все продукты, товары, обеспечивают и создают эти условия, в которых живет народ. Вот за это ответственности у них уже нет. И понимаете, что получается? С одной стороны, вот это самая главная ценность ее величества – деньги, а по сути деньги – это же просто нарезанная бумага сегодня, да? Ее внушают нам, что за ней можно купить все абсолютно, вот. Но при этом эти же самые деньги, так, за кулисами их, так сказать, использования, на самом деле это просто пресловутые, так сказать, вранье и нули. Ну, как сегодня по разным данным отмечают, что на самом деле этих денег, которые бы соответствовали выпуску товаров, здесь порядка от 200 до 600 раз больше, чем сумма этих товаров, выпускаемых во всем мире. О чем это говорит? Ну, о той самой фальшивости этих денег и о том, что они ничего не обеспечивают. Но нам постоянно нагнетают эти все картинки богатой жизни и так далее. Все это создает напечатление. А подспудно это все идет в тупик, как ни крути. И получается, что капитализм заинтересован не только в деньгах. Раз. Второе, вот этот так называемый либеральная парадигма, которая начиналась с просто простого ясного протеста, ну, скажем так, ведущих людей, немножко понимающих, что происходит, после излишнего давления государства, а потом он уже на Западе превратился в так называемые права человека. И права человека не абы какого, а человека только их круга, их западного, так сказать, мировоззрения. А эти права заключаются в том, что мы на все имеем право, и наша главная цель, наша главная забота в жизни – это так называемый гедонизм, или по-русски «получать удовольствие». Вот жить только ради этого. Понимаете, вот человек, который сформировал у себя такое мировоззрение, такое якобы право, и в течение 400 лет тренировал этот способ, понимаете, какие у него появились привычки. Вот, и мы это сегодня видим сплошь и рядом. А за счет чего это все может существовать? Как надо опускать народы, как владеть их ресурсами, как владеть их трудом, вот, и всеми остальными, так сказать, моментами, только с помощью лжи, насилия, войн. Ну и пошло, и поехало. Те же самые пресловутые американцы, да, они же все свои проблемы за последние там порядка 150 лет, да, они решали именно таким образом, с помощью организации войны и с помощью того, что они, ну, как бы в этих военных, так сказать, обстоятельствах еще и серьезно зарабатывали. Вот сегодня в Европе уже никто не скрывает вот так называемую помощь Украине. Ну, последние цифры, которые мне удалось услышать, связанные с Польшей, да, вот помощь Украине, которую в одном из направлений оказывали в последнее время, да, там порядка 45 миллиардов долларов. Но, понимаете, логика этих ребят, ну, чтобы возвратить, отбить эти деньги, надо 450 миллиардов долларов. Вот где логика, понимаете, затратная столько, но чтобы нам, как бы, все это восстановить, свой потенциал, и т.д., надо 450. А это все ждутые деньги только для прибыли, а не для решения серьезных вопросов. Вот у них такая логика. Они это все озвучивают на высоком уровне, считается совершенно логичными, так сказать, моментами, и все, уже дальше не ходи. То есть ложь. Покруче, чем у того пресловутого Геббельса. И этот самый капитализм, он вообще не настроен на то, чтобы создавать условия для народа. чтобы приумножать его, чтобы развивать его, чтобы он становился талантливым, изобретательным, чтобы он мог создавать любые условия для целых народов, в которых люди будут жить счастливо, в достатке и в полной мере, так сказать, чувствовать свое право быть живым и расти в человека. Понимаете, вот это направление, эти свойства, эти, так сказать, потребности человека в развитии, им вообще не нужны. Поймите, друзья, вот мы как бы склонны мечтать о деньгах, которые стали, так сказать, так называемой особой ценностью, да? А вот все то, что за этим стоит, мы, как правило, туда себя не пускаем, свое внимание, чтобы разобраться и понять, куда это ведет. Вот нету капитализма, никакой логики, никакого, так сказать, мотивации, никакого, так сказать, желания смотреть в эту сторону. То есть организовать производство с помощью экономики, которая как раз является одним из инструментов создания всех условий жизни. Вот. И все это делать для людей, а не делать только для самих себя. Понимаете? Вот что на самом деле происходит. И пора нам понять это, логику этих обстоятельств, этих событий и понять, куда это все ведет, для чего это все делается. Понимая это, мы неизбежно начинаем искать выход. Вот. Теперь смотрите, друзья, уже мы, по сути дела, я хочу перейти к тому, как бы, моментам, которые хочется предложить вам, и это не очередные, так сказать, права какого-то там мечтателя, да, сидеть и плакаться, что все плохо, ну давайте помечтаем. Нет, у меня достаточно большой жизненный опыт, судьба, которая свела меня последние годы с очень интересными людьми, которые обладают опытом, практикой создания целых, так сказать, новых социально-экономических условий, опробованных причем, опробованных в практике, не в болтовне, а в практике. Вот. Сегодняшнее время, к сожалению, таково, что, а может быть, это и не к сожалению, это просто наши уроки с вами, да? Что появилось очень много досужих болтунов, я их по-другому не называю, да, которые любую тему, какая бы там ни обозначилась, то ли в интернет-пространстве, то ли в медийном пространстве, они тут же подхватывают и начинают демонстрировать свою, как бы, озабоченность, свое понимание, свое глубокое знание и так далее. А в практическом опыте за ними вообще нет ничего подобного. Понимаете, что такое организовать, допустим, ну хотя бы тот же тракторный завод и его сбыт. И, понимаете, это же надо создать проекты не только самого трактора, а и завода. Расписать всю технологию, чтобы она была рентабельной. Вот, это же построить завод, это построить все, так сказать, сопутствующие всю логистику, все цепочки, и вода, и электроэнергия, это обучить профессиям всех этих людей, это постоянно, так сказать, контроль за поступлением ресурсов, это контроль за качеством, за технологиями. И только в конце там этот трактор начинает собираться, который попадет уже, так сказать, на конкретно на село или туда, куда он нужен, на стройку или еще где-то там, на какие-то карьеры угольные, для того, чтобы от него иметь пользу. И весь этот процесс надо контролировать. Понимаете, это совсем не то, что сидеть где-то там на диване или в какой-то там компании умников и рассуждать об этом. Это совершенно разные вещи. Это постоянный контроль с утра до вечера. Это, так сказать, предвидение обстоятельств, которые могут нарушать эти все процессы. То есть это та самая полная функция управления, которая позволяет это все эффективно и использовать, и контролировать, и как следствие добиваться результата и устойчивости вот этой самой системы. Вы понимаете, как это все как бы не так-то просто? В итоге что получается? Когда мы, как народ, начинаем все-таки думать и понимать о том, как мы можем самоорганизоваться, Именно для такого рода жизни, понимаете? А история неоднократно нас учила при всех сложностях, так сказать, человеческого характера, психики, его настоящих ценностей или псевдоценностей, она все время нам демонстрирует, что только в коллективном взаимодействии мы способны что-то на самом деле добиваться, и добиваться очень больших результатов. Ну, представьте себе, или, допустим, когда я только что сейчас говорил про тракторы, и лесохой трудиться с утра до ночи, не покладая сил, да, или же построить завод сообща, да, создать технологии, выпустить большое количество тракторов с большой производительностью, да, и они эти все вещи будут решать очень быстро. И, а это все можно только сообща, понимаете? Это маленький пример, но он очень показательный. Вот. То есть, если мы это понимаем, и сама история нас этому учит, то мы начинаем думать, а что мы вообще хотим от жизни на самом деле? То есть мы подходим к реальному осознанию и выстраиванию той цели, ради чего мы все это хотим сделать. Вот. Понимаете, что получается? Вот тот опыт, который есть у меня, и жизненный, тот опыт, с которым я столкнулся, участвуя во многих съездах местного самоуправления, где собирался народ именно с регионов, с мест, выражал свои чаяния, свои мечты, свои, так сказать, задавал кучу вопросов. Мы собирали этих людей, которые знают, умеют, понимают, с тем опытом, который у них на территориях так или иначе достигнут, приглашением очень интересных людей, которые озвучивали эти идеи. И в конце концов мы вот этими всеми исследованиями, опытом, беседами, вырабатыванием этих всех мнений, да, и была создана цель общественного развития. Она не в том, чтобы прибыль делать, не в том, чтобы деньги зарабатывать, а звучит она следующим образом. Это возрождение и приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий именно для этого. Вот где бы я ни озвучил эту цель, у всех она вызывает восторг, удивление и, ну да, только так. Понимаете, вот все начинается с этого. Какую цель мы перед собой ставим? И дальше, когда эта цель как бы сформулировано, а мы же понимаем, что это не просто там лозунг на стене написать, да, а это наполнить его содержанием. А это жизнь. И здесь получается что? Чтобы это содержание, ну, простое слово, возрождение, да, возрождение народа. Возрождение в каком смысле? Мы все сегодня понимаем, что жить в кругу людей достойных, совестливых, справедливых, трудолюбивых, да, добрых, с честью и достоинством, понимаете? Вот жить среди этих людей – одна радость. И имея такие примеры, и самому хочется в эту сторону двигаться. Вот когда мы забыли свою культуру, свои лучшие традиции, это же надо вспомнить, это надо возродить, к этому надо опять подняться. Одно слово – возрождение. А для всего этого еще надо создать условия. Следующее слово – приумножение. Да, высокоразвитого народа, чтобы семьи были большие, как раньше, да, 9, 10, 16. Ну, я как-то читал, одна женщина в 19 веке в России, да, за свою жизнь родила 54 ребенка. Вот это семьи были. Да, для нас это кажется сейчас какой-то, ну, глупой почти дикостью, как это так, зачем столько детей, а именно так приумножается народ. А чтобы это не просто наплодить эту кучу детишек, а им же надо еще создать условия для того, чтобы они развивались, чтобы это было такого рода жилье, пространство, чтобы все это учитывалось, система воспитания, образования. Понимаете, во что сразу выстраивается содержание вот этой самой цели, да? И какая должна быть экономика, которая как раз и призвана создавать эти условия. Вот. Она должна быть прежде всего справедливой и создавать эти условия. Вот. А эти же условия, они не только из перечисленных мною, так сказать, моментов складываются, а это и среда обитания, это и возможность не на аптеке работать, а такая культура и условия, в которых это здоровье можно поддерживать, развивать, тренировать себя в совершенно другом ключе. Да? А это и вопросы той же самой культуры, искусства, не вот этой глупости, которые нам навязывают, так сказать, пошлятина, что даже смотреть не хочется в эту сторону. А то, что будет у человека высочайшие вопросы, моральные, этические, вопросы бытия, вопросы его смысла, его жизни и так далее. Вот такая культура искусства должны быть. Ее тоже надо создавать и обучать таких людей, отыскивать их, помогать им развиваться, ну и так далее, и так далее. Вот сумма вот этих всех условий как раз она и складывается. И что получается дальше, друзья? Вроде бы вы скажете, ну да, красиво там заливает дядька, ну и так далее. Я вам скажу, что это не только красиво. Вот эти условия как раз, вот просто маленький пример приведу, когда я один период жизни работал начальником цеха, да, и я столкнулся с тем, что ну просто так получилось, что я не мог по-другому. Я понимаю, что в этом цехе вдруг оказывается каких-то мелочей не хватает, то инструмента определенного, то еще что-то такое, то люди расположены, то как бы не созданы условия, где люди могли раскрыть свои таланты. И вот понимая все сумму этих факторов, я находил любые возможности, чтобы вот эти все условия именно для людей создать, и чтобы создав эти условия, проявив к ним уважение, так сказать, добиваясь хорошей зарплаты для вот этих людей, которые это умеют, могут, которые обладают талантами и совестью, создавая эти условия, я действительно начинал получать потрясающий результат. Они готовы были, так сказать, душу положить за то, чтобы вот в этом направлении именно творчески поработать. Почему? Потому что человек это творит, он чувствует восторг и радость, он чувствует, что в этой жизни он не зря существует. И только хотя бы ради этого стоит создавать условия. А дальше идет и повышение производительности труда, и решение всех и бытовых, и сопутствующих обстоятельств, условий и так далее. Все очень просто, но на самом деле все это очень тесно взаимосвязано. И что получается? Вот сегодняшний капитализм, который мы уже упоминали не злым тихим словом, да, у него задача совершенно другая. Государство, которое, так сказать, переориентировалось в сторону, значит, так называемой рыночной экономики, которое тоже определенными хозяевами и верткими людьми, тот самый рынок тоже регулируется. И не в пользу народа, а только в пользу прибыли. Ну, просто приведу пример. Мы в свое время на общине организовали, так сказать, ну, как бы, огороды, создавали, так сказать, эти бахчевые культуры. Ну вот, и когда собрали урожай, и, ну, допустим, те же арбузы, себестоимость у них была где-то порядка 6 рублей за килограмм, ну, в наших условиях, это все-таки жара, и степная зона, и поливы там не так просто, ну, и так далее. И почва не особо, так сказать, изысканная. И себестоимость была порядка, там, ну, где-то 6 рублей за килограмм, вот. А когда мы попытались это все предложить на рынок, магазины, то вот эти все так называемые посредники и прочее, они говорят, что мы вам можем дать только 4 рубля за килограмм, понимаете? А когда еще там появились из Краснодара люди, которые вообще за 2 рубля сдавали эти все борщевые, да, потому что у них технология и себестоимость намного ниже была, то, конечно же, мы тут все в убытках, понимаете? Маленькие вещи, но они очень-очень показательные. То есть сегодня очень много людей мечтает о самодостаточности, то есть наладить свое собственное хозяйство и научиться как-то друг другом обмениваться. Я ни в коей мере не упрекаю этот способ. Люди просто хотят справедливости и хотят отчетливо точно знать. Я вложил свой труд, и результат этого труда я сам хочу им распоряжаться. Объединяясь с подобными людьми, обмениваясь всем этим, мы, конечно, ну, надеемся, создавая, так сказать, общую казну, мы надеемся, что у нас будет результат и справедливые отношения в этом контексте, да, и мы обязательно все наладим. Но сегодня, понимаете, многие из этих людей, я их ни в какой мере не... Это героические люди, которые вот, пытаются наладить эту самодостаточность в своем личном хозяйстве, не объединяясь с другими людьми. То ли через кооперативы, то ли через общины, то ли еще там каким-то образом. Но сегодняшний мир, он настолько сегодня пронизан новыми технологиями, инновациями, которые позволяют создавать настолько эффективные производства в любых направлениях, которые эти вопросы решают огромном объеме и с малой себестоимостью. Но в это же, в это такого рода производство и система, надо вкладывать деньги и ресурсы, которые у этих скромных людей их просто не существует. Я много знаю людей, которые начинают входить в эту систему, то ли там пекарни свои строят, то ли там свои заводят какие-то там огороды или еще что-то такое, но работают на них с утра до вечера, и потом основная проблема, как это все сбыть, понимаете? И очень много просто пропадает. Ну, хотя бы, к примеру, тоже Мельниченко приводил пример. Вот сегодня мы все радуемся, что наши зерновые в России там уже под 150 миллионов тонн и так далее. А если посмотреть на реализацию этого товара, то оказывается, что даже с прошлого года урожая 50 миллионов тонн лежит на складах, порядка 30 миллионов тонн еще с тех предыдущих лет лежит. И все эти ребята в цепочке до конца, так сказать, передачи этого зерна уже по потребителю, они все пронизаны то разного рода, так сказать, поборами, то какими-то сборами таможенными, то налогами, то еще каким-то лицензированием каким-то там, ну и так далее, и так далее. И все это деньги, деньги, деньги. И получается, людям просто нет никакой гарантии, что он сбудет это все и так далее. Вот эти вещи тоже очень отчетливо желательно понимать. Вот. И что получается? Для того, чтобы привлечь достаточно большие ресурсы и средства для налаживания вот этой новой системы, у нас сегодняшней экономики, возьмем хотя бы просто нашу страну, да, просто нет этих инструментов. И есть упование на так называемых инвесторов, да, которые придут, вложат деньги, и деньги эти дадут результат. Но сами подумайте, инвесторы, как правило, они заряжены на прибыль. Вот. И какое-то начальное производство, какое-то только-только начинается, или разрушенное, как у нас в Донбассе, например, да, кто придет сюда на эти неустойчивые условия, чтобы просто вложить эти деньги? Да никто из этих ребят с логикой вот этой прибыли, так называемой. Вот. И когда мы говорим о цели общественного развития, которую я озвучил, да, и о праве народа на счастливое будущее, на устойчивое будущее, на создание всех условий. Кстати, после поправок в 20-м году Конституции РФ в статье 75 штрих как раз и озвучено, что государство несет ответственность за создание вот этих всех условий в разных направлениях жизни. Понимаете, как фраза звучит? Это, на мой взгляд, это революционная поправка. Но само-то государство об этом помнит, знает или нет. И получается, что когда вся экономика отдана на откуп так называемым предпринимателям, да, которые сами должны, так сказать, колотиться за все и, самое главное, за ту самую прибыль. А прибыль, которая только ради прибыли, она все остальные вопросы народа не решает. Мы это с вами сегодня уже разобрали. И что получается? Наш проект, который мы подработали, который был оформлен как проект развития или программа развития региона в России, да, а регионы, они все отличаются и по природным условиям, и по человеческим условиям, и по ресурсным условиям, и по развитой инфраструктуре, которая такая, какая есть. И все затраты, они все очень разные, все абсолютно разные в каждом регионе, и люди там разные. Одни умеют одно, другие другое, и так далее. То есть все зависит от того, какая программа развития будет на местах создана. Вот. И мы уже переходим как раз, каким образом мы ту самую цель общественного развития воплощать в жизни. Кем? Какими механизмами это все сделать? Вот. И получается, что для того, чтобы нам выйти на уровень вот этой самодостаточности, всего того, что озвучено нашей целью общественного развития, нам, получается, надо что делать? Во-первых, оценить всю ресурсную базу на территории. Что мы имеем? Какие ресурсы там? Земли, полезные ископаемые, леса, водные ресурсы. В общем, все, что на этой территории есть. Да? Сегодня достаточно много развитых технологий, которые позволяют нам эти ресурсы использовать. Это природный ресурс. Какие производственные ресурсы у нас есть? какой мощности, какого состава, что они в состоянии делать и так далее. Это второй вид ресурса. Третий – это какие люди у нас есть, каких профессий, какого состава, сколько там людей среднего возраста, которые могут участвовать в производстве, сколько детей, сколько пенсионеров, сколько тех, которые сидят на бюджете, и учителя, и врачи, и ученые, и армия, потребность, которая сегодня, как важна, да, это все вот составляет, так сказать, эти самые человеческий фактор, который тоже очень важно учитывать. Да? И четвертый вид ресурса – это финансы. Я вот говорил вам о том, что активы банков составляют порядка 120 триллионов рублей. Вот теперь смотрите, друзья, не так давно, буквально года два назад, 12 институтов обследовали только один район в Тверской области. И для того, чтобы его развитие сделать самодостаточным, посчитали эти все институты, и цифра вылилась в 40,3 миллиарда рублей для того, чтобы этот район поднять с уровня небытия. Я вам сам скажу, я был в 2020 году, был именно в Тверской области, проезжал по глубинкам, в Бельском районе, кстати говоря, да. Это, конечно, печальное зрелище. Очень много деревень просто исчезают, или, а тех, которые есть там, 5, 10, 15 домов живых, остальное все просто загибается. Да? Или, допустим, тот же город Белый, вот он выглядит очень-очень, так сказать, скромный, но районный центр. Если у нас в Донбассе районный центр – это 100 тысяч населения и больше, то там районный центр где-то 2-3, до 5 тысяч жителей. Понимаете? Это очень скромный потенциал. И получается, что только один район 40 миллиардов рублей требует для того, чтобы развиваться. Да? А активы банков 120 триллионов, а у нас 89, так сказать, регионов в России сегодня. Да? Понимаете? Очень несложно сложить это все. Но банки же ничего не дают в эту сторону. Им запрещено МВФ, ФСБ, там, не ФСБ, а ФРС там, и прочее, да, которые создали эту систему, никому давать развиваться, кроме вот этих избранных, так называемых. Понимаете, что получается? Вот. И каким образом, кто это будет делать? Так вот получается, что мы, как народ, являющимся источником власти, который осуществляет ее непосредственно, мы должны затребовать эту новую систему социально-экономического развития, которая будет справедлива для нас, для людей. Цель общественного развития я озвучил. Третья статья Конституции Российской Федерации как раз говорит об этом, о том, что источником власти является народ, и народ осуществляет свою власть непосредственно. И во второй статье говорится, и в 17 статье говорится о правах человека, которые неотъемлемо принадлежат ему с факта рождения. Никто не имеет права нарушать эти права человека. 18 статья Конституции говорит о том, что смысл деятельности всех органов власти является в осуществлении прав человека. 32 статья этой же Конституции говорит о том, что любой человек имеет право участвовать в управлении в делах государства как лично, так и с помощью коллективных, так сказать, разных методов. 75-я статья той же Конституции, 75-4, я уже говорил, что государство несет ответственность за создание всех условий. Понимаете, как все? Это все есть, это все оформлено. Вот, и в той же Конституции написано, что ни один закон, ни одно мероприятие не имеет права нарушать вот эти все статьи Конституции. А мы этого не знаем, не смотрим в эту сторону и, естественно, не пользуемся. Ну как это все назвать? Невежеством, бездельем, безответственностью по отношению к своей собственной судьбе. Я намеренно упомянул вот эти правовые основы, которые закреплены в законодательстве и в основном в законе Конституции. Вот. И что получается? Когда мы хотим этого, как люди, да, мы объединяемся, способов разных очень много. На мой взгляд, самым естественным и самым эффективным является система местного самоуправления, которой надо возвращаться, развивать, потому что это наше исконно народное свойство, да, так называемое кухонное право, общинное устройство, ну и так далее. Что такое община по-русски, если переводить на русский язык? Это пространство людей, созданное, организованное по божественным укладам, где самая главная совесть исповедлива, да, и это пространство становится нашим истоком жизни. Понимаете, как просто? Все понятно. То есть мы создаем программу социально-экономического развития территории, требуем ее от наших депутатов, от нашего руководства, как источник власти, о принятии этой программы. И она становится нашим региональным законом, который никто не имеет права нарушать, а только способствовать его осуществлению. Понимаете, как просто? У нас есть это право, но мы им не пользуемся и не хотим пользоваться. Дальше. Самое главное сегодня, что в нашей экономике сегодня нет инструмента, который бы осуществлял вот эти все вещи. И в нашем проекте такой инструмент есть. У нас он называется «Государственный оператор развития». Это хозяйствующий субъект, да, но не коммерческий. В гражданском кодексе есть такая форма хозяйственной деятельности. То есть о чем это говорит? Что это предприятие, да, государственный оператор развития, оно не имеет права прибыль, созданную в результате деятельности, да, тратить на себя или крысятничать, уводить ее куда-то в офшоры там, и так далее. А эта прибыль создается за счет эффективного, так сказать, производства, инноваций всех остальных, да, создания этой условия системы, она с помощью контроля народа и так называемых депутатов, обладающих именно выдвижением и с нашим доверием, не просто там тузы какие-то, так сказать, которые привыкли долго сидеть там, да, и ради каких-то своих хватких интересов, они осуществляют волю народа и контроль за исполнением этой программы. Вот где начинается, да? Вот. И когда мы создаем такую корпорацию, она создается на самом-то деле очень-очень быстро. Написать бумаги, ну, максимум неделю, да? Принять эти, зарегистрировать с помощью этих юридических всех коллизий эту государственную корпорацию развития, да, или оператора развития. Вот. А что такое государственный оператор развития? Это тот, который защищен законом, защищен государством. На него уже не наедут ни ребята-братки, ни силовики, ни всякая остальная шушера, которая, так сказать, норовит как-то там что-то отжать, там, ну и так далее. Понимаете? А когда есть такой оператор развития, с ним можно иметь дело. Он защищен государством и его ответственность за деятельность этой корпорации. То есть с ним уже можно дело иметь. Те же банки, ну и так далее, и так далее. И вот суть этой корпорации в чем? В том, что она как раз и является тем органом, который создает все условия для хозяйствующих субъектов. У нас есть регион, у нас есть цель, у нас есть программа, посчитаны все ресурсы. Мы создаем, так сказать, перечень потребностей, соответствующих вот той самой цели развития. Да? И это все сразу выливается в цифры. Вот есть производство, чего не хватает, каких ресурсов. Обследовали всю свою, так сказать, территорию, а эти все, так сказать, результаты подобного рода, так сказать, обследований, они еще с советских времен, при госплане всегда были. Они сегодня во всех областных администрациях до сих пор присутствуют. Понимаете? Вот, вот они сразу, конкретные цифры, конкретные, так сказать, и вот этот оператор развития, он берет на себя ответственность до встраивания всех вот этих вертикально интегрированных цепочек, то есть ресурс, его добыча, переработка, придание ему товарной формы, сохранность, перевозка, логистика и уже тот самый, так сказать, прилавок, где получается прибыль. А прибыль уже, так сказать, работает со всеми вместе. Ну, к примеру, как вот эти разные, так сказать, торговые сети, которые нам принадлежат, как их на территории заставить не увозить прибыль, а работать здесь? Да очень просто, и на Западе такой метод отработан. Мы, как хозяйство, хозяева этой территории, да, с помощью того же, так сказать, органа власти, который с 18 статьи обязан обеспечить права человека, то есть нас, жителей на этой территории, вот они как раз и обязаны следить за этим. Они говорят о том, что мы позволяем вам работать на нашей территории, если будете оставлять прибыль от своих, так сказать, продаж на своих торговых сетях в таком-то количестве. Понимаете? Вот. И когда мы эту систему организовали, вот, по справедливости для людей, где все создается, вот эти все условия, да, строятся культурные центры, школы, там, больницы, создаются, так сказать, условия для пенсионеров, ну, все, что я уже озвучил. Ну, вот. И все, кто участвует в этом процессе, они очень быстро становятся, ну, понимающими, что это очень справедливо, что это для них и так далее. Люди начинают раскрываться и работать. И я это опять не сказки рассказываю. Именно этот опыт профессора Назарова Валентина Игоревича отработан в Западной Сибири, в Ханты-Мансийском автономном округе, когда за 15 лет из провинциального, так сказать, полудеревенского городишки Ханты-Мансийской сделан был потрясающий город. Я с ним лично знаком, он мне все рассказывал, все подробности, как это все происходило, как делали. И когда сегодня люди в интернете пишут о том, что то, что сделал Назаров со своей корпорацией, со своими соратниками там, это просто потрясающий результат. К нему следует прислушаться. Вот. Вот когда мы эту систему создали, просчитали все эти цепочки, мы делаем это планом для развития территории и контролируем исполнение этого плана и с народной стороны, и со стороны государства, ну и так далее. И самым удивительным является то, что где найти денег для такого эффективного производства? Опять же, все очень просто. Есть такая система, которая называется фондирование. То есть это средства, которые идут в уставной фонд предприятия, но не как кредит. То есть это бесплатные деньги. Тот же, кто фондирует это предприятие, да, он же становится соучастником той самой будущей прибыли. На договорных основах мы сможем договориться как. Даже в наших условиях этого странного капитализма есть примеры, когда буквально в течение 3 минут решались эти вопросы, когда губернатор Белгородской области Савченко и Калужской области Артамонов в свое время поехали к президенту Путину, сели, положили на стол программу развития своего региона, да, и буквально в течение 3 минут позвонил в ВТБ-банк и Сбербанк, и эти деньги были выделены, построены, так сказать, все производства, дороги, там, жилье, ну и так далее. Я сам был в Белгородской области и видел эти результаты этой работы. Понимаете, как просто? Мало того, когда банки начинают понимать, что это территория, где есть программа развития, есть постоянный народ, есть постоянно развитое производство, есть постоянное потребление. То есть цепочка замкнута сама на себя. Это устойчивая территория. Многие банки сегодня озабочены тем, что у них некуда припарковать деньги. Они сами начинают бегать за вами, и об этом Назаров хорошо рассказывал. Когда все стало работать, они лезли в окна и двери, эти так называемые инвесторы. Возьми наши деньги. Возьми. Понимаете? В общем, получается. То есть фондирование как раз является одним из удивительных и серьезных инструментов. А дальше как? Ведь эта же корпорация начинает по договорам работать со всеми, так сказать, производственными, самыми разными. Большими, малыми, с фермерами, там, с личными людьми, там, предпринимателями отдельными, с кооперативами, с кем угодно, с общинами и так далее. А дальше вот эта самая корпорация, обладая своим, я бы сказал, расчетно-кассовым центром, или как Назаров создал банк открытия, тогда там Ханты-Мансийский, сначала он просто был, действительно как свой маленький банк. Вот. И вот эта система позволяла что делать? То есть все, кто был задействован на вот эту программу развития вместе с этой корпорацией, то корпорация начинала имитировать свои не деньги, а свои ресурсы в производство для всех этих малых предприятий. Малых, больших и так далее. Понимаете, что получается? То есть людям не то, что просто деньги даются, которые можно растратить, да, вот, допустим, строительная компания «Трест» имеет отношение с этим корпорацией. Ей надо построить там, предположим, квартал жилой какой-то, да, вместе со школой, там, с детским садиком, с кинотеатром там, и так далее. Вот, что получается? Корпорация закупает все материалы в соответствии с проектом вот на строительство интерфьюр. Именно материалы, не просто деньги отдают, да, а все материалы передают, их по договору передают этой компании, этому тресту. Да? Вот, выделяет ему расходные деньги на зарплату, там, на электроэнергию, ну, на все вот эти текущие моменты. Да? Вот. И поскупает им всю технику, какую надо и так далее. Да? А уже в результате окончания строительства они садятся вместе и рассчитывают, кому сколько там и так далее. Вот. Мало того, когда мы живем на территории, понимаете, и эти деньги, или стоимость этих всех ресурсов, которые передала эта корпорация, они беспроцентные, то есть они бесплатные деньги. То есть они дают результат, но никто не платит. Вы понимаете, как сразу становится интересно, выгодно предпринимателю, который работает с этой корпорацией, не залазить в банки в кредит без всякой гарантии, что он куда-то там пристроит на рынок там и так далее. А за эту всю цепочку несет ответственность корпорация. Она сама находит рынки сбыта, она сама создает, ну, как бы, условно говоря, торговые точки, где, обеспечивая сначала все потребности региона, а то, что нам надо получить на, так сказать, на внешнем рынке, да, эта корпорация по демпинговой цене может продать за любые цены, но получить те недостающие там ресурсы, товары или еще что-то такое, или технологии, которые здесь нужны на территории. Это же просто потрясающе. Это то, что называется клиринговозачетные деньги, да, о которых еще Шарапов говорил в 19 веке. Вот. И эти условия создает эта корпорация. Все просто, понятно и надежно. Почему бы нам не посмотреть в эту сторону? И есть результаты. Именно по этим, так сказать, моментам, на, так сказать, с опорой на свои внутренние силы, и был поднят Советский Союз после гражданской войны, и была поднята Япония после Великой Отечественной войны, вернее, Второй мировой войны, да, и был поднят Китай за 3 года буквально, после 79 года. Примеров этому очень много, если бы только вот тут было желание. Вот что получается, когда мы как люди заинтересованы в развитии своего народа, своей территории и так далее, и мы находим, а у нас эта программа вся оформлена, называется проект народной экономики, где все это, все абсолютно расписано, все алгоритмы, как, что, куда и так далее, выпущена целая серия роликов, вот, мы готовы вам помогать и уставами корпорации, и там, расписыванием всех шагов, там, ну и так далее. Пожалуйста, обращайтесь, друзья. Ну и в заключение я хотел бы еще сказать, конечно же, обо всех гранях говорить, конечно, не хватит времени, но я надеюсь, люди заинтересованы все-таки внимательно отнеслись к моим словам, и вы могли бы это все и имеете такую возможность обратиться к нам за дополнительными разъяснениями, там, литературой, которую мы сами издавали, выпускали, она есть и в электронном виде, и так сказать, в бумажном виде, ну и так далее. Вот. Поэтому, друзья, весь вопрос только в нашей решимости, в нашем понимании, что мы как народ, только тогда мы являемся народом, когда мы объединяемся для справедливых и великих целей. А величие этих целей в том, чтобы нам сделать нашу жизнь самодостаточной, справедливой, так сказать, во всех уровнях, создающие вот эти самые условия, жить спокойно, в достатке, защитить свое право на нашем пространстве, жить именно по законам совести и справедливости, и никто это вместо нас не сделает. Вот со всем этим мне, друзья, к вам и хотелось бы обратиться и сказать им, что вместе мы это все можем сделать. Непременно можем. Еще раз говорю, это не сказки, это реально опробованный опыт. И только создавая вот эту альтернативную капитализму, новую систему социального экономического развития, идеологии, которая является наработанной историей, то, что называется сущностными чертами русского народа, они же являются идеологией. У нас есть такая книжка «Новая идеология для народа», которую мы выпустили, подработали. И все это основано вот на совести, справедливости, на трудолюбии, на коллективизме, на чести, на достоинстве, на самодостаточности, на нестяжание лишнего, на сострадание, на равенство, ну и прочее, прочее. Понимаете? Вот эти простые нормы и правила договаривают, что на основе этих моментов мы будем строить свою жизнь, мы будем осуществлять свои цели. И все вопросы решать только по этим законам. Куда еще проще? Что еще? Какую там надо выдумать идеологию? Вот она, простая жизнь, проверенная. Ну, в эту сторону я вас всех и приглашаю, друзья. Именно эти новые инструменты, недостающие сегодня, нам крайне важно создавать, изучать, понимать и долбить всех, так сказать, называемых чиновников, подготавливать свой депутатский корпус с совестью и ответственностью за результат, да? И помогать им, вот этим нашим круговой порог, стремиться и добиваться именно этих целей. И не раз уже было в нашем народе, в нашей истории, что объединяясь вокруг справедливых целей, вот, мы всегда добивались результата. И сейчас время такое же. И выбор для каждого из нас, он тут здесь, нигде в другом месте нет. Вот то, что, друзья, я вам хотел сказать. И даже учитывая мой жизненный опыт, опыт друзей, с которыми мне пришлось познакомиться за последние годы, она говорит, что это не сказки, что это все получается, и мы можем. Победа непременно будет за нами, и будь добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!